Глава 26. Рассказ Сюзанны. Вечером того же дня, когда слой льда, покрывающий пришельца, уже не превышал в толщину 1 сантиметра, в лабораторию вошел Джек Хадсон. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Сюзанна. «Ты знаешь, что посторонним вообще-то не положено входить в лабораторию?» «Ну, ведь я же в защитном костюме. Пришел посмотреть на твоего питомца. Правда, хорош?» Сюзанна фыркнула, но ничего на это не ответила. Джек встал за ее спиной и положил руки на спинку стула. «О чем задумалась?» — спросил он, видя, что Сюзанна неотрывно смотрит на существо в куске льда. «Ты знаешь», — отозвалась она, — «я все смотрю на него и думаю, вот жило когда-то это существо своей жизнью, росло, питалось, может быть, вело борьбу за свою жизнь». И не думала о том, что когда-нибудь, в один прекрасный день, наступит конец света. Что однажды атмосфера на его родном астероиде улетучится, солнце превратится в маленький тусклый шарик и перестанет греть. А затем его скует вечный лед, и он погрузится в небытие, прекратит свое существование, но навсегда останется вмерзшим в этот кусок льда, останется нетленным, с широко раскрытыми остекленевшими глазами, которые уже никогда не увидят мира. И что через много лет, может быть, миллионов лет, его найдут ученые, принадлежащие совсем иному миру, и будут смотреть на него и изучать его останки, думая при этом о том, как же велика и непознаваема Вселенная, сколько же тайн и загадок таит она в себе». Джек склонил голову на бок, слушая Сюзанну и глядя на таинственное существо. «К чему это ты все?» — спросил он, обращаясь к Сюзанне. «Может быть, и ни к чему», — ответила та. «А может быть, я подумала о нас». «О нас?» «Да, о нас. Людях. Обо всех людях. Ведь мы такие же хрупкие существа, как и любые другие. Мы боремся за свои права, за свое место под солнцем и готовы перегрызть горло любому другому человеку только лишь за то, что он точно так же ищет себе свое собственное место под солнцем». Джек искоса посмотрел на Сюзанну, но ничего не сказал. «Вот мы друг друга уничтожаем, считаем себя правыми, единственно правыми, и полагаем, что только мы одни заслуживаем права называться людьми. Не задумываемся при этом, что и все остальные люди считают то же самое. И не понимаем при этом, что мы можем в один прекрасный день исчезнуть с лица земли, что сама земля может исчезнуть вместе с нами, причем по нашей собственной вине». Усердием наших собственных рук. Мы не думаем о том, что, разрабатывая планы по уничтожению наших врагов, мы можем в конце концов уничтожить самих себя». «У тебя опасная философия», — хмуро заметил Джек. «Смотри, Сьюзи, ты ступаешь на скользкую дорожку. Узнай правительство о том, что ты тут говоришь, оно бы, мягко говоря, не одобрило твоих слов». «Разреши рассказать тебе одну историю», — сказала Сюзанна. На лице Джека появилось выражение удивления, смешанного с любопытством. Сюзанна никогда раньше не пыталась рассказывать какие-то истории или вести разговоры на философские темы. 250 лет назад на Земле разразилась Вторая мировая война. Это было в середине 20 века. Эта война охватила почти весь мир. Джек знал об этом. Сведения о той войне были в каждом школьном учебнике по истории. Инициатором той войны был Адольф Гитлер, который был один из множества подобных ему одержимых манией величия. Он тоже считал, что сумеет захватить весь мир. И он, так же, как и все прочие великие полководцы, ошибался. Так вот, во время той войны Япония, которая еще только-только пыталась развиваться по техническому пути, занималась разработкой бактериологического оружия. Целью ее было заразить мирное население враждебных ей стран смертельными болезнями, такими как сибирская язва и другими подобными ей. И об этом тоже Джек знал. Знал, что Японии это не удалось. Впрочем, те вирусы и бактерии в сравнении с современными вирусами-мутантами казались не страшнее обычной простуды. «К чему ты это говоришь?» — спросил он Сюзанну. «А к тому, Джек, что ты хотя бы попробуй себе представить, что было бы с миром, если бы японцам удался их план? В то время не существовало никаких прививок, никакой защиты от этих болезней. Они считались неизлечимыми и вызывали смертельный исход почти в 100% случаев. Несмотря на все свое равнодушие, Хадсон невольно поежился. Представить гибель миллионов людей, представить себе мертвые города и села, где все население полностью вымерло и некому даже похоронить трупы, это было довольно-таки большим потрясением для человеческого разума. «Примерно в те же времена, — продолжала Сюзанна, — многие страны стали заниматься разведением подобных вирусов и бактерий. Каждый хотел нанести первым удар по противнику. Но никто не хотел задумываться о том, что произойдет, если ветер подует в обратную сторону». «В обратную сторону?» — переспросил пилот. «Я говорю серьезно, Джек, и мои слова нужно понимать буквально. Ведь большинство вирусов передается по воздуху. Они находятся в воздухе. И тот, кто выпустит смертельную болезнь на противника, рискует сам оказаться в зоне заражения. Вернее, вирусы и бактерии непременно вернутся к ним обратно. Едва они оказываются на свободе, уже никто не в состоянии помешать им размножаться. Ведь они невидимы для человека. Это невидимый враг, который не делает разделения на своих и на чужих. Он уничтожает всех без разбора. Бактерии и вирусы, в отличие от человека, не понимают, что несут с собой смерть. Они просто пытаются выжить и размножиться. А то, что своим размножением они несут смерть живым организмам, находится выше их понимания. У них нет разума, чтобы это понять». «Для этого и существует вакцинация», — возразил Джек. «Тот, кто выпускает на волю смертельную болезнь, вакцинирует собственное население. Именно этим и нужно защищать свой народ от эпидемии. Так было всегда, и так будет. Пусть умирает враг». «Вот только где гарантия того, что враг тоже не создаст вакцину против очередной болезни? Ведь ученые враждебных лагерей тоже не сидят со сложенными руками. Они тоже достаточно умны для того, чтобы создать защиту от болезни. И потом, если будет проводиться поголовная вакцинация среди собственного населения, то вакцина наверняка попадет в руки шпионов, а это сделает бесполезным всю попытку уничтожить врага при помощи неизвестной эпидемии». Джек неуверенно пожал плечами. «Наверное, да». «Таким образом, все труды вирусологов сходят на нет. Враг остается жив, хоть и несет потери, так?» «Так». «Но цель остается недостигнутой. Люди остаются живы. Но вот животный мир, тот действительно страдает. Его-то никто не подвергает вакцинации. Ты заметил, что с каждым годом, с каждым десятилетием исчезает все больше и больше видов животных? Я говорю о млекопитающих, так как они близки по своей иммунной системе людям. Пройдет еще немного времени, и мы останемся совсем без них». «Неужели же все так мрачно?» — усомнился Джек. «До сих пор существует множество видов млекопитающих, и они не вымирают». «Не вымирают те, у кого иммунная система сумела выработать защиту от болезней. Этот иммунитет передается по наследству и их детенышам». «Получается, что все не так страшно?» «Не так страшно. Вирусы постоянно подвергаются мутации, да и ученые выводят все новые и новые виды. Против них уже у животных не будет защиты. В конце концов, их всех ждет гибель. Полное вымирание. И заметь, вымирание млекопитающих. То есть на рептилий и земноводных это не действует. Ты только представь, что однажды из животного мира останутся только земноводные. Это означает, что Земля будет заселена крокодилами и их родственниками. Мы рискуем снова оказаться в веке динозавров. Но и это не самое страшное. Находясь в состоянии холодной войны, мы будем постоянно создавать новые вирусы, новые бактерии, чтобы бороться с противником. И в конце концов мы создадим вирус, который уже не сможет остановить никакая вакцина. Он будет стремительно мутировать и будет 100% смертельным. Только таким образом можно добиться успеха в бактериологической войне. Но это будет означать, что и страна, создавшая такой вирус, будет сама обречена на гибель, так как от эпидемии не будет никакой защиты. Понимаешь, мы можем уничтожить своего врага, но только ценой собственной гибели и ценой гибели всего человечества. Такова печальная реальность.